бледным лицом держался на трибуне с явным стеснением, но стремился выложить правду без прикрас. Он рассказывал о конфликтах революционной демократии с казачьим населением. Рассказывал и явно недоумевал, отчего так холодно относились деятели, сидевшие в президиуме и в первых рядах депутатских кресел, к тому, что волновало его, отчего они сбивали его с толку пустыми вопросами. Зато была устроена настоящая овация делегату Белорецкого заводского совета, с виду рядовому рабочему. Особенно аплодировали ему, когда он сказал: «У нас на заводе обсуждалось предложение, чтобы, значит, объявить большевиков контрреволюционерами и нелегальной организацией, и чтобы, значит, выселить их из району». Говорил он тоже, смущаясь многолюдством собрания, то и дело вытирал пот с лица скомканным в горсти платком. Сообщение это вызвало самое веселое оживление среди буржуазных эсеровских делегатов. «Отчего же не объявили?» – забыв осторожность, спросил Барановский. «Так, значит, выступили другие, супротивники, дескать, свобода и демократия?» «Жаль», – уронил кто-то с громким вздохом. «Вот мы тоже сожаление возымели. Надобно изъять большевистские идеи из рабочей массы». «Да кто он такой?» – нетерпеливо спрашивал Александр Коростелев, прослушавший фамилию делегата. «Мастер с Белорецкого завода». Семен Кичигин посмотрел записи в блокноте. «Состоит в партии эсеров. Их там сила. На заводе у мастеров хорошее жалование, дома свое зажиточное хозяйство. А некоторые еще производственными секретами владеют. И потому в чести у хозяев». «Неприятно слушать, черт побери!» Приглушенно ругнулся Александр. «Пятно на весь завод кладет». Георгий Коростелев, ездивший весной по делам совета в Челябинск, рассказывал во время короткого перерыва Джангильдину: «Казачье там кондовое, дома полутораэтажные под железом, из таких бревен срублены, 200 лет простоят, а между домами стены каменные, не только вору пролезть, горящая головня при любом ветре не перелетит. Чихать они хотели на демократию. Земля черноземная, сосняки мачтовые, озера от рыбы кипят. Да еще и у казачьего войска золотоносные площади в Миасе и Качкаре под Челябинском. Руды всякие. В аренду сдают русским промышленникам и концессиям». Алибий Джангильдин приехал из Тургаяна съезд, но выступать не собирался, а слушал выступавших предателей так, будто в самом деле мотал на ус. И все его обветрено загорелое лицо дышало открытой непримиримостью. «О столкновениях в Троицке у нас в Тургае известно, а вот такие черносотенные настроения на заводах для меня новость. Это только на Белорецком?» – удивлялся он. «На Ижевском мастера орудуют еще крепче, и эсеров там полно». «Рабочая аристократия, как на Западе». Джангильдин едко усмехнулся и притих, пробравшись между рядами и вызвав недовольные нарекания делегатов. Лёшка Холоденёв подал Александру Коростелёву газету. Пока Александр развертывал ее, Лёшка втиснулся меж кресел на полу. Когда он поглядывал на Коростелёва снизу добрыми глазами в больших белых ресницах, то на его еще мальчишеском лице выразилась такая отчаянная решимость, такая готовность к действию, что именно это выражение связного и привлекло внимание Алибия. Он протянул цепкую смуглую руку, первым перехватил от Александра газету. Выступления ораторов сразу отошли на задний план. В свободном слове солдата под заголовком «Чудовищные призывы» сообщалось о воззвании Ленина к делу. В истолковании московского социал-демократа это выглядело так. «Под ружье! Наши боевые товарищи!» «Что это?» – спрашивала Оренбургская газета. «Призыв к восстанию? Надо думать, нет. И сами большевики будут отрицать это. Но именно так поймут Ленина и большевиков тысячи рабочих, хулиганы, погромщики, все темные силы. Мы призываем рабочих и солдат отнестись к этим призывам с осуждением. Не забывайте, что опыт, которому зовет Ленин, обошелся французскому пролетариату в 1871 году 140 тысяч жизней. «Именно этот опыт нами будет учтен», – тихо сказал Кичигин, оторвавшись от газеты. Очередной оратор на трибуне сообщил о наказе, принятом Временным правительством для делегата на Парижскую конференцию меньшевика Скобелева. Непременное условие мира – вывод германских войск из областей России. «Перед нами грозный призрак голода», – говорил оратор. «Всероссийское продовольственное совещание в Москве раскрыло ужасающую картину. Кроваво-огненный циклон, 3 года опустошавший все страны, надломил не только наше, но и мировое хозяйство. Недостаток питания в Германии так велик, что за последнее время там часто рождаются дети без волос, бровей и ногтей». «Ребятишки, по-моему, всегда родятся без бровей и волос», – заметил Лёшка. «По-твоему?» – Георгий ласково потрепал белые Лёшкины вихры. «Сиди уж, не рыпайся». «А будем?» – Лёшка кивнул на газету. «Будем рыпаться?» «Все непременно», – вспомнив словечко Ленина, заверил Александр. «Иначе нельзя. И пусть они не сваливают рабочих в одну кучу с хулиганами и погромщиками. Не пройдет у них этот номер». По ночам уже схватывала землю крепкими заморозками, а днем раскисала. И такие серо-сизые тучи наплывали, громоздясь над городом, что горожан, выбитых из жизненной колеи, еще сильнее томило беспокойство. Вот одна почти черная громада, широко распластав крылья, снова надвинулась из степей. Нависла, как хищная птица, над потемневшими улицами, заглядывая в каждый двор, в каждый дом. «Не бывает в эту пору грозовых туч. Что это, Господи?» — говорили прохожие, верующие при этом крестились и прибавляли шагу, спеша укрыться от небесного знамения, предвещавшего недоброе. Но азартные политики, чуждые суеверий, как всегда собирались в скверах и на бойких перекрестках у афиш, обсуждали подробности новых событий. Разносчики, размахивая газетами, кричали о грандиозном скандале, устроенном большевиками на заседании Совета депутатов. «Такого скандала не было в Оренбурге с начала 20 века!» «Мы тебя ждали всю ночь. Мама ужасно беспокоилась», — говорила брату Лиза Коростелева. Захватив сшитое для заказчицы платье, она забежала в портком и застала Александра, когда он крепко спал на большом канцелярском столе. «Ну, что ты лежишь так? Даже смотреть тяжело». «Как покойник, да?» — хрипловатым спросонья голосом спросил Александр, опустил ноги в аккуратных сапогах, потер ладонями лицо и, потянув за собой пальто, шапка была в изголовье, встал перед сестрой. «Понимаешь, заседание затянулось до 4 утра. Цвиллинга отпустили раньше закончить статью для газеты. Он сегодня уезжает в Петроград. А я зашел сюда, чтобы передать ему еще кое-что по телефону. Да так разморило в тепле. Лег и сразу уснул. На столе, потому что тут, на Хлебной площади, крыс полно. Заскакивают ночью и к нам». «Что вы так долго обсуждали?» — строго спросила Лиза. Она знала, что в купеческих подвалах всякой нечисти и довольна, и слова о крысах пропустила мимо ушей. Сегодня по всему городу расклеили приказы. Запрещаются митинги, собрания, а заодно орлянка. Это у них называется групповые развлечения. «Кем подписано?» – быстро спросил Александр, расправляя на плечах надетое пальто и счищая с полы приставшие соринки. «Губернским комиссаром». «СР Архангельский». «Да, потом городским головой Барановским, председателем комитета общественной безопасности, а еще, подумать только, атаманом Дутовым». «Что же тут думать? Приказ прямо от его имени, остальные сбоку припеку». «Никто не принимал этого всерьез, пока я бежала сюда, чего только не наслушалась. Сборища образуются везде. Больше всего говорят о том, что казаки захватили власть и установили диктатуру атамана Дутова. По приказу-то похоже на правду». «Я провожу тебя по пути в редакцию, а оттуда зайду к Цвилингу. Нам обязательно надо увидеться перед его отъездом». «Жалко, что уезжает, да?» «Не то слово. После съезда советов он должен вернуться обратно, но время такое. Могут послать и в другой город». «Веринею Сиво-Железову вы тоже в пролетарий взяли?» «Нет, она пока в Заре работает. Там у нее квартирка. У нас-то еще ничего нет». На слегка побеленных снегом грязных улицах, затемненных нависшими тучами, метались горожане, то и дело собирались в группы и вдруг разбегались в стороны. «Слушаются все-таки приказа-то. Боятся», — заметил Александр, наклонясь к розовому от холода уху сестры и взяв ее под руку. Они втерлись в большую толпу у магазина, рассматривая витрину, прислушивались к невнятному говору. «Начинается!» «Что начинается? Где?» «По всем городам России, от Петрограда до нашего Челябинска идет резня». «Но в газетах не пишут о резне, и в Оренбурге спокойно, столкновений нет». «Потому что у нас мало большевиков и много казаков». Лиза и Александр переглянулись. «Порядок будет наведен повсюду. Мы не позволим большевикам самовольничать». «Правильно. Поэтому всю полноту власти Временное правительство уже передало генералам. Багратуни, Никишкину, Пальчинскому, Ротенбергу». «Боже мой, один русский и тот Кишкин. Несчастная Россия. Недаром писали, что при награждении адмирала Макарова, когда государь спросил его, что я могу еще для вас сделать, он будто бы ответил: «Сделайте меня немцем, ваше величество». «Ротенберг – патриот России и ненавидит немцев». «Но ведь теперь столкнулись большевики и временное правительство. Это уж пахнет гражданской войной». «Мы тоже выступим на защиту Отечества. У нас, слава богу, есть казаки и атаман Дутов». Лиза, забывшись, крепко сжала пакет с платьем, которое так старательно отутюжила дома, и подтолкнула брата локтем. Дескать, чувствуй, большевик. Она и сама на днях вступила в партию. «Вы слышали, в редакции «Рабочей зари» собрался комитет меньшевиков». «Что толку?» «Прения шли по вопросу, бороться ли против большевистской власти слева или с возможностью контрреволюции справа, со стороны монархистов». «Да это возмутительно, слева или справа. Любое посягательство на власть временного правительства и созыв учредительного собрания – контрреволюция». «Возмущаются, а сами для революции гроб с музыкой», — сказал Александр, когда толпа обывателей вдруг засуетилась и растаяла. Ехал казачий патруль. Но, несмотря на запрет собираться, оренбуржцы, еще не привыкшие к таким строгостям, скучивались на каждом шагу. Какой-то запыхавшийся господин взмахнул развернутой газетой у афишной тумбы, и его сразу окружили прохожие, охваченные беспокойством, страхом, любопытством. «Что там еще?» «Комитет постановил», захлебываясь от спешки, начал читать господин. «Препятствовать всеми мерами попыткам большевиков захватить местную власть, для чего объявляет в городе военное положение». «Ох, Мария Петровна, никак не разберусь я в политике», посетовала полная дама в пенсне с серыми буклями из-под меховой шапочки. «Везде комитеты, комитеты, на каждом шагу комитеты, и все партии называют себя революционными». «Не говорите, Лидия Павловна!» Посочувствовала другая, сухопарая брюнетка с золотыми зубами. Скрестила узенькие лапки в замше, собрав на груди складки свободного от худобы беличьего манто. Блеснул на тоненьком запястье между мехом и замшей дорогой браслет. «Как жили светло и благостно! Был царский двор, один единственный император на всю страну! И каждый дворник знал, за кого ставить свечу. Теперь же ничего не разберешь. Да еще военное положение. Ведь это кошмар, если здесь, как на фронте, загремят пушки». «Что вы, душечка, Мария Петровна, военное положение – это иносказательно. Оренбург и фронт. Ха-ха, неужели вы допускаете, что комитеты будут дискутировать с помощью пушек?» И обе, сразу умолкнув, проводили взглядами проходившую мимо Лизу. «Такие они теперь, большевички! Какое крамольное выражение! Не то курсистка, не то учительница! И хорошенькая ведь! Чего им надобно, непонятно!» «Граждане, прошу разойтись!» Представительный милиционер Игнат Хлуденев сходу врезался боком в толпу. «Объявления вывешены, никаких собраний». Другие милиционеры подоспевшего наряда оттеснили граждан с противоположной стороны. «Газетки надо дома читать». Кузьма Хлуденев, высокий, худой, но плечистый, столкнулся с братцем Игнатом. С минуту он молча смотрел в его маленькие, широко расставленные глаза. Шея брата багровее от полнокровия, щеки готовые лопнуть, мясистый нос. Все было ненавистно Кузьме. «Усердствуешь?» Задыхаясь от злости, он вплотную придвинулся сероватым, не по возрасту морщинистым лицом, словно хотел сквозь пустые Игнатовы гляделки увидеть, что там творилось внутри, под форменной фуражкой. «Вас, идиотов, не спасать, так вы средь зимы в прорубь полезете за своим Лениным, либо башкой в костер сунетесь, да и других туда же потянете, вроде самых бешеных кулугуров. Те хоть за веру, за божественное пострадать норовят, а вы за чего?» «За чего?» – передразнил Кузьма. «Не видишь, что у народа только жилы натруженные остались? Все беды на большевиков валите, а кто страну разорил? У наших ребятишек одни косточки – на бабах юбки не держатся. Заживо хоронить прикажете. Чего доброго и впрямь, как кулугуры, в огонь кидаться начнем». Серая наволочь совсем затянула небо. Колкая крупа посыпалась, зашуршала по тесовым и железным крышам. «Зима подкатывает». Цвилинг, весело щурясь, подставлял лицо под бодрящие ледяные иголочки. «Не заметили, как проскочило лето, и осень уже проходит». Он уезжал в Петроград. Его избрали делегатом на второй съезд Советов. «Пока здесь хозяйничают дутовцы и соглашатели, но скоро, дружище Александр, мы начнем настоящие бои с ними. Вот посмотрим, как сегодня Булкин, Барановский и Архангельский примут на исполкоме Совета наш протест против передачи ими местной власти в руки казаков. С подчеркнуто будничной озабоченностью отозвался Коростелев. Он беспокоился, хотя старался держаться твердо. Всю рефлексию по боку. Но поневоле шевелилась в душе боязнь новой утраты. Уехал и до сих пор не вернулся Кобозев. А теперь Цвилинг уезжает. Кто знает, куда бросит его буря революционной борьбы. Вдруг он тоже не вернется. Потому и приглушал Коростелев праздничное настроение товарища. «Как примут протест?» Веселое оживление на лице Цвилинга сменилось язвительной усмешкой. «Эсеры и меньшевики слишком заинтересованы в том, чтобы мероприятия атамана по охране города не проводились без их участия. А от кого они хотят обороняться? От рабочих, ясно, и ради этого они станут плясать под дудку атамана. Дутовскую дудку». Это сочетание слов на мгновение позабавило его, но смешинка угасла, и сурово нахмуренный, сверкая глазами из-под разлетистых бровей, он воскликнул. «Горький замечательно сказал, пусть сильнее грянет буря. В 905-м она разразилась с недостаточной силой. Сейчас мы должны завершить начатое». «Тебе надо было родиться поэтом», — мягко укорил Александр. «А революция — тяжкий труд, требующий огромных жертв и страданий. Новое всегда рождается в муках, но даже эти муки — животворящий источник поэзии. Ты настроен возвышенно. Как всегда перед боем, у нас объявился еще один враг — Комитет спасения Родины и революции. Ты успел прочитать мою статью для пролетария? Посмотри еще верстку, пожалуйста. Я называю их Комитетом спасения Родины от революции». Казачий разъезд промчался по Николаевской к вокзалу. Стволы карабинов поблескивали за плечами. Шашки вздрагивали, готовно прилегая сбоку. Цвилинг посмотрел вслед казакам, но лицо его приняло то мягкое выражение, с каким он вспоминал о жене и сынишке. «Может быть, ты и прав, отдаваясь целиком только делу революции», — сказал он негромко, приспосабливаясь к широким шагам Коростелева. «Но все-таки хорошо, когда есть уголок в сердце, где живут самые добрые чувства». «Казачьи разъезды и караулы уже начали занимать главные здания города», — нарочито сухо напомнил Александр. «Правда, Дутов после первого объяснения на исполкоме совета распорядился, чтобы казаки не претендовали на подчинение им армейской пехоты. Исполком, конечно, считает вопрос исчерпанным, но пехоты-то Оренбургского гарнизона уже нет, ликвидирована». А делегаты казаков заявили, что всю военную власть, переданную Дутову губкомиссаром Архангельским, они используют для подавления неугодных им группировок. «Я не закрываю глаза на сложность обстановки», – возразил Цвилинг. «Но Барановский и Семенов-Булкин напрасно рассчитывают, что, высказываясь против передачи власти казакам, они снимут с себя ответственность, передав ее Дутову через Архангельского». «Вряд ли они и беспокоятся сейчас об этом», — не согласился Коростелев. «Ведь в новую, так называемую революционную власть вошли не только казаки и губкомиссар, эсер Архангельский, лебезящий перед Дутовым, но и представители местных советов всех партий, кроме большевиков. Город фактически уже на военном положении. Нет, хорошо, что ты едешь в Петроград. Найди сразу Кобозева и все расскажи ему. Может, вместе приедете с Петром Алексеевичем. Ну, лады, ждем. Доберешься один до вокзала». «Отчего?» Цвилинг с виду беззаботно тряхнул своим чемоданчиком. «Можно сказать, налегке». Они посмотрели друг другу в глаза и крепко обнялись. Здание городской думы с высокими колоннами и широким подъездом красовалось на бывшей центральной площади, где разбиты два садика – Александровский и Собачий. Разделенные Неплюевской улицей, напротив, за голыми деревьями высились здания реального училища и городской театр, перестроенный из манежа, слева стояли казармы, еще левее – гостиный двор. Место было людное. В группе депутатов, уже собравшихся в просторном вестибюле думы, громко разглагольствовал плотный, подкрашенный брюнет седой, нарочно оставленной прядью. «Мы своей революцией отказали в доверии и поддержке образовавшейся в Петрограде самочинной власти». «Казаки тоже голосовали?» «Само собой, разумеется. Второй резолюцией мы поддержали наш революционный комитет. Ему и вручена вся власть в Оренбурге и окрестностях. В Петрограде тоже организован комитет спасения Родины и революции. Он принимает меры к восстановлению деятельности правительства. Версия об аресте Керенского – выдумка большевиков». «Внимание!» – предупредил один из слушателей, заметив Александра Коростелева, Джангильдина, Кичигина и Краснощекова, большевика из Орска, которые быстро прошли по вестибюлю и поднялись на галерею, где находились места для гостей. Только что получено известие о большевистском перевороте в Петрограде, о низложении временного правительства, и страсти сразу накалились до предела. В сдержанном гомоне голосов на галерее выделялись отдельные с нажимом произнесенные фразы. «Помилуйте, князь Николай Николаевич, герой Кавказского фронта! На бирже дела аховые!» И самоуверенный баритон какого-то политика. «Образовано новое министерство. Председатель, министр Ленин, министр иностранных дел Троцкий, министр внутренних дел Луначарский. Но им предъявлено категорическое требование немедленно остановить гражданскую войну и образовать революционную власть с участием всех партий». «Какая чушь!» – возмутился Александр Коростелев. «Упрекают большевиков в том, что они вызывают гражданскую войну, а сами дают полную волю вождям казачества для кровавых расправ с народом. Но теперь, кажуть, объявилась новая политическая власть. Комитет спасения!» — с луковой усмешкой сказал Краснощеков. «Вывеска атаману подходящая». Небольшой, но высокий зал думы был переполнен. Галерея ломилась от нахлынувшей публики, желавшей послушать прения. Все хозяйственные дела, обсуждавшиеся здесь в течение нескольких месяцев, почти ежедневно были отодвинуты на задний план жгучим вопросом об отношении думы к большевикам. Председатель, бойкий журналист Корчагин, произнес скорбную речь. «Нашу родину постигло несчастье. В Петрограде большевики захватили власть, и всюду воцарилась анархия. На улицах городов стрельба. Теперь уже имеются точные сведения об аресте временного правительства. Для нашей страны бьет 12-й час. Но Родина принимает вызов, и авантюра Ленина будет ликвидирована. Мы выслушаем все их наскоки, а ответим на них в своем пролетарии», — сказал Александр Коростелев товарищам. Слово было предоставлено губернскому комиссару эсеру Архангельскому. Он заговорил с трагическим пафосом. «В тот момент, когда временное правительство на пороге учредительного собрания решало наболевший вопрос о земле, большевики вознамерились захватить власть в стране». «И захватили», — дерзкий голос галерки, похоже, Харитона Наследова. Зал колыхнулся, насторожился. Архангельский, будто не обратив внимания на выкрик, но сразу забыв о риторике, продолжал уже в ином стиле. Вот-вот сорвется на брань. Самара, Уфа, Москва, Петроград заняты большевиками. Фронт и общество требуют восстановить временное правительство. Полумеры не помогут. Мы долго колебались, но выбора нет. В Оренбурге введено военное положение, и вся полнота власти передана атаману казачьего войска. Войсковой атаман Дутов категорически заявил, что здесь захват власти большевиками не будет иметь места. «Это мы еще посмотрим», – уже в несколько голосов дружно ответили с галерки. Городской голова Барановский объявил, что он пригласил на заседание Дутова и попросил предоставить ему слово. «Какие трогательные альянсы!» – сказала Мария Стрельникова. «Об этом стоит написать мемуары, чтобы лет через полсотни, когда исчезнут предательство и лицемерие, люди имели представление о том, какая шла борьба». Дутов уже стоял на трибуне, окидывая собрание властным взглядом. «Мне приходится выступать здесь при очень тяжелых условиях», – заговорил он негромко, явно не заботясь о том, чтобы его услышали на галерке. «Мое имя произносится на всех перекрестках, поэтому я хочу открыто сказать, к чему я иду. Я заявляю, что мы, казачество, всеми мерами будем поддерживать временное правительство. Я имею одобрительные по этому вопросу телеграммы от всех казачьих войск. А Дон пошел еще дальше. Он пригласил Керенского в Новочеркасск, где гарантирует временному правительству полную безопасность». Дутов смолк, проверяя произведенное его словами впечатление, и снова оглядел зал. Речь его была вознаграждена бурными овациями. Городской голова Барановский предложил оказать атаману Оренбургского казачьего войска полное доверие. Гласные думы единодушно проголосовали. В заключение дума заклеймила преступную авантюру большевиков, которая открывает свободную дорогу армии Вильгельма и пролагает пути для контрреволюции в стране. Утверждая этот пункт, многие из гласных оглянулись на большевиков, но увидели такие откровенно насмешливые, презрительные и даже грозные лица, что сразу присмирели, тем более что их защитника, атамана, в зале уже не было. Чем черт не шутит? Вдруг эти отчаянные, во многом загадочные люди устроят в Оренбурге такой же переворот, как в Петрограде? Живы еще были в памяти вспышки дореволюционных восстаний, которые сотрясали губернию, шатая императорский трон всея Руси. Баррикады 905 года. Вон сколько одних главарей, а за ними целая армия рукастых, горластых, бесстрашных рабочих, которые всем недовольны. Что им стоит запросто сапать смелого, но коротконогого атамана? Как тогда быть? Большевики молчали. За свое долготерпение и выдержку они были вознаграждены откровенным выступлением гласного господина Смыслова. «Вводя военное положение, мы берем под контроль бессознательные массы, которые сейчас издерганы и, поддаваясь большевистским лозунгам, готовы на любые эксцессы. Таким образом, угрожая голодным и обездоленным, мы защищаем классы обеспеченные», – без обиняков заявил он. «Не часто можно услышать от них столь откровенные слова», – сказал Кичигин. «Все болтали, и никто не брал на себя суровой ответственности, а теперь отношения определились. Завтра нас начнут вешать и расстреливать, если мы не примем нужные меры», — ответил Александр Коростелев. Теперь город считался на военном положении, и всюду стояли казачьи караулы, всюду рыскали казачьи разъезды. Александр Коростелев сам видел по пути домой, как были заняты казаками здания телеграфа, банка, вокзала, как выставлялась усиленная стража возле арсенала и депо. Только что осенняя ночь сверкала щедро разбросанными в густой синеве крупными звездами, но небо опять заволоклось невидимо надвинувшейся завесой. Мерзлый снег, колкий, как просеянное сквозь тучи звездное стекло, зашуршал по крышам мятежного города, посыпался на слабо освещенные и совсем темные улицы, по которым скакали гонцы Дутова. Впервые жутковато показалось Александру Коростелеву шагать в одиночку на городскую окраину. Стукнут прямо с седла, никто и не увидит. Атаман распоясался вовсю. Но теперь, после вооруженного восстания в Петрограде, когда центральная власть действительно перешла в руки народа, этот белый волк нам не страшен. Второй Всероссийский съезд Советов сразу утвердил декреты о земле и мире. Вот самое могучее наше оружие против врагов революции. Александр оттолкнулся от стола и с минуту сидел неподвижно, сосредоточенно глядя на стену, оклеенную чистенькими, дешевыми обоями. Нет, Дутов и его прихвостни даже не представляют, как мы их тряхнем. Только что организованные подпольно-красногвардейские отряды уже большая сила. Никто не выбьет добытое оружие из наших рук. И очень хорошо, что у нас есть своя газета. Взяв принесенный им оттиск пролетария, Александр, радуясь, вдохнул запах типографской краски. Статью «Их позор» написал для этого номера он сам и, просматривая ее, опять улыбнулся. «Корреспонденты рабочие и я, еще и редактор газеты «Поневоле», тоже стал писучим человеком». С тревожным чувством, будто ощущая на себе тысячи взыскательных взглядов, Коростелев прочитал вслух. «Когда у всех истинно революционных солдат и рабочих вырвался вздох облегчения при переходе власти в руки Советов, главари Оренбургской партии социалистов-революционеров передали местную власть атаману Дутову. Свершилось неслыханное предательство. Вопреки воле солдат, рабочих, крестьян, эти изменники венчали Дутова на военную диктатуру». Нет, все верно. Именно так, прямо и резко, мы должны говорить на страницах нашей печати. Александр подтянул к себе бумагу, обмакнул в чернильницу перо, крепко сжимая в сильных пальцах тонкую ученическую ручку. Наскоро позавтракав, не успев даже поговорить с сестрой и матерью, он еще раз прочитал законченную перед рассветом новую статью и помчался в типографию. Около знакомых дверей стоял взвод спешившихся вооруженных казаков. Они держались вольно, посмеиваясь и дымя цигарками, как будто ожидали кого-то. «Обыск идет!» — промелькнула у Коростелева обжигающая холодом мысль, и он еще ускорил шаги. «С либерализмом покончено. Диктатура казачьего вождя показывает свои волчьи зубы». Усатый казак, вскинув на руку винтовку, преградил штыком дорогу Александру. «Стой, стой! Не велено никого пущать! Скажи, что пришел редактор газеты!» Казак посмотрел озадаченно и ушел. Ушел и пропал. Потом выглянул немолодой урядник, неприветливо оглядев редактора, нехотя буркнул. «Ну, входите, что ли?» Войдя в типографию и увидев рассыпанный набор газеты, Александр чуть не выронил из рук туго набитый портфель. Много раз волновался он, вынужденный молчком переносить обыски, когда жандармы, вломившись в квартиру, переворачивали в ней все вверх дном. Но то были переживания отдельной личности, идущей наперекор течению. А тут, произошел разгром газеты, детище целого коллектива рабочих, их надежды и гордости, и самое главное, их боевой трибуны. На огромном столе для подготовки печатных форм темнели литеры рассыпанного набора, валялись смятые гранки, а на полу виднелись разорванные полосы и оттиски газеты со статьей «Их позор», затоптанные грязными сапогами погромщиков. Сильнее обычного ощущалось, так и лезло в горло, висевшая в спертом воздухе только что поднятая свинцовая пыль. От этой ли пыли, от чувства ли бессильной ярости и острого сожаления у Александра Коростелева запершило в горле. Сколько хлопот, беготни, переговоров с владельцами типографий, сколько трудовых денег, оторванных рабочими от своего семейного дела. «Кто устроил это безобразие?» — с возмущением спросил он появившегося владельца типографии, типичного заплывшего жирком буржуа, заметно обеспокоенного. «Распоряжение свыше не может быть безобразием», — самоуверенно возразил вынырнувший из двери печатного цеха щеголеватый офицер. «Газета закрыта по приказу войскового атамана, а вас приказано задержать». Не успел Коростелев собраться с мыслями, как у подъезда загудел автомобиль, и в наборный цех валилась группа казаков, возглавляемая адъютантом Дутова. «Я должен доставить вас в войсковой штаб», — заявил тот, не без любопытства оглядев арестованного, который был известен дутовцам не как редактор газеты, а как один из главных большевистских бузатеров и председатель их городского комитета. Для охраны в автомобиль вместе с ним село несколько казаков. Кроме того, человек 20 конников помчались следом. «Почет-то какой!» — со злой усмешкой подумал Александр. «Неужели они такие трусы? За одним человеком чуть не сотню стражников послали. Или боятся, чтобы рабочие не отбили меня?» Первое, что он увидел, войдя в штаб атамана, это свежеотпечатанный экземпляр запрещенного номера пролетария, лежавший на столе дежурного офицера. «Успели такие, тиснули для себя». Редактор посмотрел на газетный лист, точно на дорогого, безвременно погибшего друга. Тут же у входа его обыскали, вывернув все карманы, булавку и то не удалось бы скрыть. «Бойтесь, чтобы я не прикончил вашего батьку, язви его в душу». Хотя это пылкое пожелание не было высказано вслух, однако вид Коростелева, стоявшего с поднятыми руками среди обшаривших его с ног до головы казаков, не понравился адъютанту. Обыск походил на какой-то мелкий грабеж, но пострадавший человек смотрел на обступивших его воришек не только с полным самообладанием, но и откровенным презрением. Поэтому, когда в комнату вошел полковник, знакомый теперь всему Оренбургу, адъютант встал поближе к арестованному редактору, зорко следя за каждым его движением. «По какому праву вы закрыли нашу газету?» — спросил Коростелев, шагнув навстречу Дутову. Тот властным жестом осадил адъютанта, ринувшегося было заслонить его, приказал: «Пошлите за губкомиссаром Архангельским. Я распорядился закрыть вашу газету, потому что вы допустили в ней оскорбительные выпады по моему адресу», — с надменным видом пояснил он, обращаясь к Александру. «С Комитетом спасения Родины и гласными городской думы вы тоже не церемонитесь, а вам давно бы пора прекратить свою преступную деятельность разобщения сил русского народа». Он вскинул голову, и в широких глазах его вспыхнули настороженно злые огоньки. Почему этот безоружный, беспомощно одинокий сейчас человек не боится его? На что он надеется? Губы атамана плотно сжались, отвислые щеки подобрались. Отставив ногу, заложив по привычке большой палец, стиснутый в кулак руки за ремень портупеи, он смотрел в упор на взятого им под стражу Коростелева и думал: «Чего ты корчишь из себя вождя? В любую минуту я могу тебя уничтожить и всю твою большевистскую шайку разгоню. Никто не помешает мне теперь осуществить мой суд, скорый и правый». Александр понимал сложность и опасность положения, но видел перед собой только самоуверенного и недалекого господского халуя, хотя и не мог отказать ему в храбрости и деловой сметке. Говорит о русском народе и в то же время собирается выступать против всей революционной России. Ведь образованный. Кадетский корпус в Оренбурге закончил, два училища, кавалерийское да инженерное, учебу в Академии Генерального штаба прошел по первому разряду, а норовит стену лбом прошибить. Зря стараетесь, ваше высокоблагородие. Не мешало бы вам окончить еще наши курсы по марксизму. То, что атаман послал за Архангельским, еще раз показало, как он поднаторел в каверзных делах, как изворотлив в политике. Значит, несмотря на свою надменную осанку жестокого сатрапа, побаивается самочинной расправы с одним из вожаков оренбургских рабочих. «Вы хотите казнить меня, а потом заявите, что Коростелева осудили свои революционеры», — с усмешкой сказал Александр. «Но рабочие не такие простаки, чтобы попасть на вашу удочку. Этих революционеров, которые прислужничают вам, мы давно разоблачили». Ставленник Временного правительства, губернский комиссар СР Архангельский, не замедлил с прибытием и, усевшись за стол вместе с Дутовым, приказал арестованному, стоя перед ними, отвечать на вопросы. Но Коростелев сам потребовал от них ответа. «Где ваша хваленая свобода печати? На каком основании вы натравили своих громил на типографию пролетария? Ваша газета призывала к восстанию», — резким, не допускающим возражения тоном, сказал Дутов. «Да, призывала. Но вооруженное восстание в Петрограде уже произошло. Мы не хотим, чтобы подобное безобразие произошло и в Оренбурге. Это произойдет помимо вашего желания». Дутову захотелось ударить дерзкого большевика, но он сдержался. «Кто писал передовицу для последнего запрещенного номера?» «Я. Разгромив типографию, взяв меня под арест, вы вызовете бурю гнева в рабочей среде. Газета принадлежала рабочим». «Мы ничего не будем иметь против вашей газеты и вас освободим, если вы выбросите лозунг «Да здравствует власть советов», — вкрадчиво заговорил Архангельский. «И поменьше о вооружении и диктатуре пролетариата». «Это наши боевые лозунги. Выбросить их мы не можем. Вам пора знать, что в принципиальных вопросах большевики не торгуются». «Посадим вас в тюрьму и будем судить со всей строгостью закона военного времени», — мрачно объявил Дутов и, хлопнув дверью, вышел из комнаты. «Какие вы мелкие людишки!» — сказал Коростелев Архангельскому, сразу поблекшему без своего покровителя. В казачьих станицах возвышение атамана Дутова было встречено одобрительно. Это укрепляло значение войска в губернии, хотя объявленное военное положение в Оренбурге многих заставило насторожиться. «Нет, язвите, покуда мир стоять будет, в чести и славе должно находиться казачество», — говорил, не попадая ногой через высокую подворотню, крепко подгулявший на радостях Тихон Захарович Караульников. Спотыкался еще не дряхлый дед, но на ногах держался упорно, пиная препятствие, возникшее на пути, пока не приметил его из окна сам хозяин, Григорий Прохорович Шеломинцев, только что приехавший из Оренбурга через Илецкую защиту. «Харитина, духом лети, помоги гостю войти во двор!» Шеломинцев хотел сказать «в дом», да вовремя сообразил, что крутые ступеньки крыльца вовсе не осилить пьяному бородачу. Надел папаху, шинель в накидку и сам вышел навстречу. Харитина уже вынула подворотню, подвела старика к лавочке у летней кухни и, пряча озорной смешок, предлагала. «Может, рассолицу огурешного принести, али брагики слушки?» Дед Караульников охотно присел, почуяв под собой твердую опору, приосанился, но от напитков, зряшных, по его мнению, отказался. «Это уж моему папане по состоянию и здоровью. Я еще могу и самогону стаканчик за здравие нашего атамана». Григорий Прохорович движением тяжелых бровей отослал Харитину и присел рядом с отцом своего однолетка, войскового старшины Караульникова, ускакавшего вчера в Оренбург с отрядом мобилизованных казаков нести службу при войсковом штабе. Закурили, помолчали. В припухших глазах старого воина мелькнули искры задора. «Со старших, стало быть, возрастов начинают». «Оно надежнее», — словно отрубил Шеломинцев. «Ежели взять с первоначалу фронтовиков, либо таких сектантов, как ваш Антошка, недоразумение может произойти, а войсковому атаману наивернейшие люди нужны, духом крепкие, чтобы ни свата, ни брата не убоялись рубануть. Костяк войска должен быть прочный. Опять же, личная охрана. Отмобилизуемся, всех приведем в православную веру». Ища возможности потолковать по душам, узнать новости из первых уст, торкнулись в калитку соседа Ведякины, Демид да хромой Прохор. За ними справные хозяева, казаки Конобеев, Недорезов и Ничиухин, отцы сослуживцев Нестора. Зашел даже лавочник Одноглазов, хотя до сих пор сердился из-за своей неонилы. От всех насажей несло запахом спиртного, и Григорий Прохорович сразу вспомнил торопливо сбивчивый рассказ жены о том, как отмечалось в станице боевое возрождение войска. Лавочник Одноглазов в строй, конечно, не собирался, но сынов у него целый взвод. «Помер нынче мой старшой в лазарете», — сообщил он, морщась от сердечной боли. «Двое средних убиты на фронте, но коли потребуется, все положу на алтарь Отечества, чтобы огнем и железом изничтожить красную заразу». Казаки сняли на минуту папахи из уважения к утратам станичника, призадумались. Подставил осенней прохладе широколобую голову и Григорий Прохорович, произнеся медленно: «Смерть, как жена, Богом суждена». «Ну, рассказывай, Прохорыч, какой он наш атаман с виду? Как ведет себя?» «Вид имеет авантажный, выглядывает лет на 40. Ежели что, так генеральские палеты ему очень даже пристанут. Вел себя, как и подобает батьке-атаману. Лишнего не говорил, не хвалился попусту. Значит, можно положиться на него. Желая увериться, Одноглазов сверлил взглядом станичного депутата, переминаясь с ноги на ногу. А то, боевой казак, трезвой жизни, грамотой кого хочешь за пояс заткнет. Кадетский корпус и Академию Генерального штаба закончил. Скажи ты, Академию. И в электрической технике дока, потому как любитель. Специально учился в инженерном. Все превзошел, хоть по части телефонов, хоть на телеграфном деле. Ишь ты, на все руки стало быть. У хлеба с голоду не помрет. Оживленно заговорили станичники. «С таким не пропадем, в любое дело вникает». Шеломинцев самодовольно приосанился. Проголосовав за Дутова, он будто породнился с ним и ревниво желал всеобщего признания его достоинств. «Пригляделись к человеку, промеж себя на круге обсудили. Видим». Подходящая для войска фигура, вот и избрали. «Ежели не потянет, через 3 года сместить можно», — сказал Недорезов, сухопарый, долговязый, сутулый, точно береза в хвойном лесу. «Это раньше смещали, а теперь ему, атаману-то, всю полноту власти в губернии вручили. Пожалуй, не подступишься», — возразил Демид Ведякин. Теперь будем дрожать перед ним, как перед царем. Полно, станичники! Не для того мы его выбирали, чтобы заранее порочить. Упрекнул Шеломинцев, с трудом подавив досаду. Полноту власти ему эти перевертни меньшевики да эсеры вручили, потому что сами...